октября 30-е, 12 ноября. Митрополит Евгений Зернов. Митрополит Евгений Зернов родился в 1877 году в семье диакона Московской епархии. В 1902 году окончил Московскую духовную академию, принял монашество, был рукоположен в сан иеродиакона, затем иеромонаха и назначен преподавателем сектоведения в Черниговскую духовную семинарию. В 1906 году он был возведен в сан архимандрита и определен ректором Иркутской духовной семинарии. Кроме того, он был членом миссионерского комитета географического общества «Братство во имя святого Иннокентия» и редактором епархиальных ведомостей. Но все это не было тяготительно для очень деятельного и энергичного архимандрита. 20 января 1913 года он был хиротонисан во епископа Киренского, викария Иркутской епархии. Иркутск радовался назначению нового владыки, который пользовался большим уважением. Богослужение архиепископа отличалось величием, покоем и благоговением. 11 июня 1914 года он был переведен на кафедру Преамурскую и Благовещенскую. Здесь ему пришлось пережить все послереволюционные события, мужественно отстаивая православие. В 1923 году он был возведен в сан архиепископа. В этом же году, в ночь под Успение, после Всеночной, в Благовещенском кафедральном соборе, владыка Евгений был арестован. Наутро, когда за литургией не оказалось любимого архипастыря, множество людей собралось у здания ГПУ, требуя показать владыку, чтобы удостовериться, что он жив. Выступивший для успокоения народа прокурор едва ли не был избит и вызвал пожарную команду, которая, обливая толпу водой, кое-как рассеяла ее. Архиепископа перевели из здания ГПУ в городскую тюрьму, а в городе арестовали 54 человека, преимущественно женщин, из которых никто уже не вернулся домой. Пока архиепископ находился в тюрьме, по городу ежедневно разъезжала телега с надписью «В тюрьму для епископа хлеб». Пищи набралось такое количество, что владыка кормил многих заключенных. Вскоре чекисты вывезли архиерея в Читу, а оттуда в Москву. Очень скоро его снова арестовали и сослали на 3 года в Соловецкий лагерь. Он был постник, невзирая ни на какие условия лагерной жизни, был верен обетам и никогда не вкусил кусочка мясной пищи или рыбы в неположенное время. Среди последних соловецких монахов он пользовался большим авторитетом. Заболел однажды монах, и соловецкое начальство предложило ему выехать на материк, но на материке у него не было пристанища. Владыка сказал ему, что лучше бы умереть в монастыре. Монах согласился. «Благословите и помолитесь. Бог тебя благословит», — сказал владыка. Через несколько дней монах умер. В 1926 году архиепископ принимал деятельное участие в составлении памятной записки соловецких епископов. После освобождения из соловецкого лагеря архиепископ Евгений был отправлен на 3 года в ссылку в Зырянский край. В 1929 году он освободился и жил в Котельничах Вятской епархии. В 1934 году архиепископа Евгения назначили на Нижегородскую кафедру с возведением в сан митрополита. Владыка не изменил своих обычаев. Однажды он служил на Пасху, которая пришлась на 1 мая. Владыка собирался после службы домой, а ему говорят: «Подождите, сейчас пойдет демонстрация». «Что нам бояться?» — ответил владыка. «Надо Бога бояться». Подали ему лошадь, и он поехал по улицам в клобке домой. Руководители демонстрации удивились. «Пропустите, пропустите его! Мы его наградим!» Вскоре после этого митрополит Евгений был арестован. В последний раз он служил в Крестовоздвиженской церкви. Вместе с ним были арестованы и священники, которые в этот день с ним служили. Среди них отец Николай Македонский. Церковь закрыли. По сведениям митрополита Мануила Лемешевского, митрополит Евгений скончался 30 октября 12 ноября 1935 года.